Глава сороковая. Я стою у колодца и потрошу лососей, доставшихся просто по десятине. Потроха бросаю чалму, но не могу сказать, что она в восторге. Сначала долго обнюхивает, потом неохотно глотает. Даже брезгливо, сказал бы я, если бы чалма была человеком. Теперь, когда прост переехал в Пайлу, церковная десятина должна бы стать побольше. Там, в Корисуандо, крестьяне были так бедны, что десятая часть их доходов стремилась к нулю. Здесь хутора побогаче, но и платили не так охотно. И я понимал, почему. Как только он начал свою отчаянную борьбу за духовное пробуждение, многие из пробужденных отказались от перегонного. И кое-кто рассудил так: если нельзя обмыть налог по-человечески, то незачем его и платить. На серебристой чешуе крупных рыбин виднелись большие уродливые раны. Такая уж у нас осенняя рыбалка. По вечерам начинает темнеть, и лосося ловят на огонь. На носу лодки укрепляют металлический поддон и зажигают костерок. Лосося привлекает свет, вода буквально закипает от рыбы. А дальше в ход идет острога. Чалма насторожила уши и с лаем бросилась к калитке встречать Нильса Густафа. «Могу я видеть просто?» Я ополоснул руки от слизистой чешуи и пошел в дом. Просто писал что-то, но отложил бумаги и пошел за мной во двор. Нильс Густав широко улыбнулся и раскинул руки, как для объятия. «Господин Прост, что вы можете сказать про свет?» «Свет?» «Ну да, что может сказать про свет человек, посвятивший себя религии?» «Свет создан Господом». Художник улыбнулся еще шире. Что-то он задумал. «А вы можете подержать свет в руках? Поймать его?» «Не совсем понимаю. Господин художник имеет в виду портрет? Вы его закончили?» «Нет-нет, я имею в виду само понятие, вечный свет, так сказать, люкс этерна. Пойдемте, я хочу вам кое-что показать». Он повернулся и пошел по дороге. Нам с Простом ничего не оставалось, кроме как следовать за ним. Широким жестом он обвел на ходу купол неба. «Посмотрите, плывут облака. Откуда вы знаете, что они существуют? Вы можете их потрогать? Подойти поближе? Не можете. И все же принято считать, да, облака существуют. Вон же они, на небе». «Испарение воды», — пожал плечами Прост. «Пар? А радуга? Существует она в действительности? Или, скажем, полная луна? Как ты думаешь, Юси, существует полная луна? Или радуга?» «Ну, конечно, существует. И полная луна существует, и радуга. Но ты же не можешь их потрогать. Ты так уверен, что они существуют, потому что ты их видишь. А почему ты их видишь?» Я не знал, что на это ответить. «Потому что у меня есть глаза?» «Свет! Всему причиной свет. Если бы луна не светилась, мы бы и не знали про ее существование. Если бы нам сказали: вот есть такая штука, полная луна, только ее не видно, мы бы не поверили. А мы верим, потому что мы ее видим, потому что она, представьте себе, светится». Мы подошли к церкви. «Вот вам пример». Нильс Густав махнул рукой в сторону храма. «Как считает господин Прост, существует эта церковь или нет?» Хорошо знакомый силуэт ясно вырисовывался на церковном холме. «Несомненно, вот же она стоит. Вы так уверены, потому что видите ее своими глазами. А видите вы ее своими глазами, потому что она освещена, не правда ли? А ночью, если темно, можете вообще не заметить». «Можно и так сказать». «Вот именно. Я достаю блокнот, и через пару минут вы увидите вашу церковь на бумаге. Изображение, может, не совсем точное, но каждому понятно, это церковь в Кенгисе. А сейчас я попрошу господина Просто внимательно посмотреть на эту церковь». «И что?» «Стоит на месте. Вы ее видите?» «Конечно, вижу». Нильс Густав загадочно посмотрел на Просто. «Уж не пьян ли он? Странные какие-то вопросы. Мало ли что взбредет в голову, когда выпил. Он медленно сунул руку за отворот накидки, достал тонкую картонную папку и раскрыл. Там лежал небольшой прямоугольник тонкого, даже тоньше оконного, стекла. Он осторожно вынул его и поднес к глазам учителя. Прост пожал плечами, надел очки и наклонился, вглядываясь. «Это же наша церковь». Кивок с тем же загадочным выражением лица. «Прекрасно нарисовано». «Нет, не нарисовано». Нильс Густав предостерегающе поднял руку. «Написано, прошу прощения. Мне тоже захотелось рассмотреть поближе. Изображение было небольшим, меньше, чем ладонь художника. Хотя ладонь-то как раз была огромной. Но даже на таком маленьком пространстве все детали были переданы с невероятной точностью. Оконные проемы, наклон фасада, деревянный крест на крыше. «Это не моя работа», — сказал Нильс Густав шепотом, будто делился с нами важным секретом. «Нет? А чья?» «В том-то и дело, что ничья. Рука человека не касалась этого рисунка. Вернее, касалась, но далеко не привычным способом. Может, просто объяснить его происхождение». Просто перевернул пластинку. Там ничего не было. «Росписи нет». «Конечно нет», — засмеялся художник. «Свет способен на многое, но расписываться он не умеет». «Свет? То, что господин Прост держит в руках», — торжественно произнес Нильс Густав, — «не что иное, как замороженный свет». Прост осторожно поднес руку и поскреб стеклянную поверхность. Ничего не произошло. Стекло оставалось таким же твердым и гладким. Ноготь не оставил ни малейшего следа. «Волшебство?» «Можно сказать и так». «Да, так и есть волшебство. Позвольте пригласить вас следовать за мной». Мы поднялись по холму. Врата были открыты. Вошли. Оказывается, в церкви у самой стены, в самом темном месте, художник соорудил нечто вроде палатки из темных одеял. Он нырнул в палатку. Оттуда послышалось звяканье, запахло чем-то едким. «Не мог бы Юси помочь мне со штативом?» Я принял у него довольно тяжелый резной треножник, а он опять нырнул в палатку и тут же появился с коричневым кожаным чемоданчиком с латунными застежками. Расстегнул ремешки и с величайшей осторожностью выпростал черную коробку. «Не мог бы господин Прост взять с собой стул, желательно с высокой спинкой?» Мы опять вышли на воздух. Нильс Густав уверенно двинулся по холму. Я последовал за ним. Шагов через 50 он остановился, взял у меня треногу, или, как он ее называл, штатив, и долго прилаживал, выдвигая и задвигая ножки и прикручивая их странными в виде бабочек винтами, которые почему-то называл барашками. А сверху навинтил загадочную черную коробку. Появился и Прост. Он волок за собой тяжелый деревянный стул из ризницы. Я поспешил ему помочь. Пока я бегал, художник очертил на траве круг, куда мы должны были поставить этот стул. «Теперь я попрошу господина просто сесть, откинуть голову на спинку и сидеть совершенно неподвижно, ни малейшего движения». «Сидеть и все?» — удивился Прост. «Да, но пока расслабьтесь, мне нужно тут кое-что наладить». Нильс Густав развернул черное покрывало, подошел к штативу и накрылся с головой. Единственное, что торчало из-под черной ткани — небольшой стеклянный глазок. Вдруг из-под покрывала послышалось «О, дьявол!» Высунулась рука, нащупала глазок, закрыла его круглой крышечкой и опять скрылась. Через несколько секунд опять появилась рука, на этот раз левая, и поднялась высоко в воздух. «Я дам знак!» — послышался приглушенный тканью голос. «Махну рукой и буду держать ее поднятой! И пока не опущу, вы должны сидеть совершенно неподвижно. Вы не двигаетесь, господин Прост? Сидеть и все? Да, сидеть неподвижно и смотреть прямо на меня. Постарайтесь не моргать. Запомнили? Пока не опущу руку. Он правой рукой снял колпачок со стеклянного глаза и слегка помахивал им в воздухе, будто отсчитывал такт в танце. День выдался теплый, солнце грело, как летом. Где-то призывно замычала корова. Мимо пролетела птица. Тень от ее крыльев упала на лицо учителя, но он даже не шелохнулся. Наконец, Нильс Густав на ощупь надел на глазок колпачок, левая рука опустилась, и художник, пыхтя, сбросил покрывало. Не дышал он, что ли, все это время? Ничего не объясняя, он отвинтил черный ящик от штатива и помчался в церковь. «Штатив нести!» — крикнул я вслед, но ответа не последовало. Я взвалил на плечи штатив. На траве остались три довольно глубокие вмятины. Оказывается, на ножке были надеты металлические заостренные колпачки, как у копий. Не стал складывать, еще сломаешь что-нибудь. Отнес, как был, с растопыренными ножками. Вернулся и помог просто уволочь тяжеленный стул. Ни он, ни я не понимали, в чем дело. В тесной палатке что-то происходило. Стенки то и дело шевелились, обозначая контуры огромного тела Нильса Густава. Звякали какие-то стекла, железки, то и дело лилась какая-то жидкость. Потом запахло дымом. Очевидно, он что-то разогревал. Прошло немало времени, не меньше часа, и снаружи показались подошвы сапог художника. Он неуклюже, задом, вылез из палатки. Я успел заглянуть. Там были расставлены какие-то чашки и ванночки. В них лежали длиннющие пинцеты. В руках художника была стеклянная пластинка. Еще влажная. В углу ее нарастала серебристая капля. Потом оторвалась и упала на каменный пол. Стекло так блестело, что я поначалу ничего не увидел. Только когда посмотрел под другим углом, понял, что на пластинке есть какой-то узор или рисунок. Нильс Густав вышел на свет, кивком поманил нас за собой и поднял пластинку. И тогда мы увидели. Это была наша церковь, как и на первом рисунке, который он показывал. Но перед церковью сидел на стуле человек в сюртуке и с длинными, давно не стриженными, зачесанными назад волосами. Четко очерченные губы, большой бугристый нос и глаза. Они смотрели на меня, не мигая. «Вы сидите перед вашей церковью, Прост. Запечатлено навеки». Глаза просто горели. Он дрожал от возбуждения. «Я читал об этом», — воскликнул он. «Еще когда был в Упсале. Это же камера обскура, да? Лучше, еще лучше. Совершенно новое открытие. Мой друг заказал этот аппарат во Франции. Эта техника называется дагеротипия. Машина, которая запечатлевает свет. Возьмите, господин Прост. Это первый дагеротип в Паэле. Не только в Паэле, на всем севере. Берегите его. Сохраните навсегда». «Непременно», — пробормотал Прост, принимая пластинку. «Спасибо. Обязательно буду хранить». «А изображение не исчезнет со временем?» «Утверждают, что хранится очень долго. Дольше, чем живет человек». «Да, то есть вполне возможно. Кто сейчас может сказать? Открытие недавнее, и свидетелей долгой сохранности пока нет и быть не может. Но не странно ли, если это все же так? Представьте, нас с вами давно нет на свете, а кто-то берет этот дагеротип и смотрит на вас, живого. Похоже на ваши гербарии». Прост не мог оторвать глаз от изображения. «А если это искусство распространится? Если любой человек сможет создавать изображение чего и кого угодно, как же тогда вы? Что вы имеете в виду? Нужны ли будут портретисты?» Нильс Густав задумался. Видно, такая мысль ему в голову не приходила. «Ну, полагаю, это еще не скоро». «Может, не скоро, а может и скоро. Все обзаведутся такими аппаратами, будут изготовлять собственные картинки и показывать друг другу. И что же, живописи конец?» «Знаете, господин Прост, возможно, вы и правы. Скорее всего, правы. Такое время придет. Новое время». «И что же это будет за время?» «Света. Это будет время света». Прост кивнул. Видно было, что он очень взволнован. «А вы можете показать мне сам процесс?» «Пока не убрали оборудование. Вроде бы пахнет свинцом». «Нет, господин Прост, не свинцом. Возможно, вы с вашим тонким обонянием почувствовали пары азотно-кислого серебра. Пока это единственный материал, обладающий свойством темнеть на свету. Пойдемте, я вам покажу». Я вышел на улицу. Во мне росла тревога. Даже не тревога, предчувствие опасности. Вечный свет. Люксетерна. Люцифер. Вот значит, что нас ждет. И я понял. Настало время. Это слово давно звучало в моей душе. Маткамес. Странник. Пора уходить. Пора идти на север. У обочины летает пух кипрея. Белые пушинки, они прилипают к одежде и похожи на снег. Птицы собираются в большие стаи, готовятся к отлету. Разъяренные приближающейся смертью осы только и ждут, чтобы впиться в живое мясо. По ночам воздушный океан открыт вселенной, и беззащитную землю сжимает в тисках космический холод. Осень, как спуск с горы. Поначалу пологий, потом все круче и круче, а потом обрыв, и ты летишь в белом безмолвии, и знать не знаешь, когда и чем окончится этот полет. Во всем живом ощущается эта спешка, эта тяга прочь. Я достал свою торбу с запасом хлеба. Никому и ничего не говорил. Но в последний вечер Прост подошел, положил мне руку на плечо и долго молчал, будто хотел дать совет, но так и не нашел нужных слов. Он, несомненно, догадывался, что со мной что-то происходит, но мы никогда об этом не говорили. И этой же ночью я вышел. Вроде как опорожнить пузырь. И больше они меня не видели.